И прямо на глазах потрясенной лисицы дух обернулся облачком тумана и рассеялся, а пламя, прозрачное белое пламя, превратилось в тысячу искр, которые дождем упали на траву. Оставшись одна, Уха начала ритуальное действо, для которого лисий дух и привел ее к телу Ахо. Она завела песнь, исполненную тайного, сокровенного смысла, и принялась с цепочками следов вычерчивать вокруг висящего тела символические изображения. Для всех, кроме лис, эти рисунки были лишь путаницей следов в пыли, но любой из детей хитроумного племени сразу сказал бы, что здесь изображены четыре великих ветра. Завывай, зимний ветер, запасай, осенний, ласкай, летний и самый сумасбродный, самый непредсказуемый из ветров, тот, что дует со всех сторон, дикий, неистовый, загуляй. Он прилетает в месяц появления потомства, шумит и буянит в кронах деревьев. Потом лисица пометила землю около тела. Люди не увидели бы ее меток, лишь ощутили бы резкий, неприятный запах. Закончив приготовление, Оха приступила к ритуальному танцу. Поочередно с трех сторон и с трех углов, посвященных трем ветрам, она двигалась по направлению к телу Ахо, то приближаясь к нему, то отступая. Лишь у угла, где изображен был буйный загуляй, лисица избегала. Так она отвлекала безумный дикий ветер, прогоняла его прочь. Три других ветра должны были привлечь к телу Ахо лисий дух, который отведет его в дальний лес. Туда, в землю обетованную, духи людей не в силах проникнуть. Лисы обретают там упокоение, забывая о неизбывном страхе. Дальний лес — это то самое место, где умерший зверь жил прежде, со знакомыми рощицами, укромными ложбинками, густыми зарослями, прозрачными ручьями и приветливыми полянками. Но лес этот раскинулся по ту сторону смерти. Этот лисий рай лишь призрачная тень возлюбленного края, место, недоступное ужасам и опасностям, которых так много в мире живых. Ахо обрел покой. Он отправился туда, где царят счастье и безмятежность, но она осталась в одиночестве. Оха бросила прощальный взгляд на того, кто был ее мужем, и направилась к лесу трех ветров. По пути она немного задержалась в поле, чтобы погрызть мерзлой капусты. Мысль о том, как же ей теперь быть, ни на секунду не отпускала лисицу. У нее не было норы, и негде было укрыться. Некому было помочь ей отыскать новое жилище. Ни мужа, ни дома, лишь детеныши, которые ждали своего часа внутри нее. «Нет». «Так не годится», — сказала вслух Оха, пытаясь ободриться. «Я сама о себе позабочусь». К тоске по Ахо примешивался страх за будущих детенышей. «Моим лисятам нужен дом, и он у них будет», — решительно заявила лисица. Первым делом она отправилась на поиски лиса-философа по имени Аконкон. Он славился своей мудростью и глубиной суждений. Оха надеялась, что он поможет ей дельным советом, подскажет, как отыскать нору,